Глава 17. 1. В то же самое время, когда Аллан направлялся в другую часть города, чтобы арестовать Хью Приста, Генри Бофор стоял около своего Тандерберда и внимательно его разглядывал. В руке он держал записку, вынутую из-под дворника. Урон, нанесенный шином этим пропитым ублюдком, еще можно было восстановить, но царапина, красовавшаяся по всему правому боку машины, разъярила его окончательно. Генри еще раз прочел записку, а потом зачитал ее вслух. «Не смей указывать мне, когда пить, а когда не пить. И только попробуй еще раз не отдать мне ключи от моей машины, дерьмовый французик». Кому он в последнее время не давал надираться? Куча народу. Редкая ночь проходила без того, чтобы он не отказал кому-то в выпивке. Но ключи... Такой человек был только один. Один. «Скотина!» — тихо и задумчиво произнес владелец и управляющий подвыпившего тигра. «Тупой, недоношенный сукин сын». Он собрался зайти в дом за ружьем, но передумал. Тигр был как раз по дороге, а там, за барной стойкой, стоял специальный ящик, в котором хранился двуствольный винчестер со спиленными стволами. Генри держал его там еще с тех пор, когда его пытался ограбить этот кретин Туз Мерил. У Генри не было разрешения на хранение оружия, тем более что такой обрез был абсолютно незаконным, и Генри ни разу им не воспользовался. Но сегодня, возможно, придется. Он потрогал уродливую царапину, которую Хью оставил на боку его Тандерберда, и смял записку в кулаке. Билли Таппер сейчас уже должен быть в тигре. Пол помыть, крышки выгрести. Генри возьмет обрез и одолжит у Билли его Понтиак. И откроет сезон охоты на мудаков. Генри швырнул скомканную записку на газон. «Ты опять принялся за таблетки, Хью, но после сегодня тебе уже не придется их пить. Никогда. Это я гарантирую». Он в последний раз провел рукой по царапине. Никогда в жизни он так не злился. «Я гарантирую, сволочь». Он быстрым шагом направился к бару.